Ты умел выискивать и шлифовать различные японские и китайские слова, превращать их в блески чувственной красоты или уродства, и словно перламутром инкрустировать ими свои произведения, начиная с татуировки. Его рассказы, словно эмали и камеи, от начала до конца пронизаны ясным ритмом. «Эмали и камеи» — сборник стихотворений 1752, Теофиле Готье, 1811-1872. И даже теперь, когда мне случается читать произведения Танидзаки, я часто не обращаю внимания на смысл каждого слова или отрывка, а ощущаю наполовину физиологическое наслаждение от плавного, неиссякаемого ритма его фраз. В этом отношении Танидзаки был и остается непревзойденным мастером. Пусть он не зажег звезду страха на мрачных литературных небесах. «Не зажег звезду страха». У Гюго в эклоге, обращенной к Бодлеру, есть выражение «новая звезда». Но среди взращенных им радужных цветов в Японии нежданно начался шабаш ведьм. Прозвенел звонок. Мы прервали разговор о Танидзаке, спустились в зал и заняли свои места. По дороге Куме спросил у меня: «А ты вообще-то понимаешь музыку?» На что я ему ответил: «Уж побольше, чем сидящие рядом кожа да кости, золото и пудра». Я снова занял свое место рядом с этой старухой. Пианист Шольц исполнял, если не ошибаюсь, ноктюрн Шопена. Симмонс писал, что однажды в детстве он слушал похоронный марш Шопена и все понял. Симмонс, 1863-1931, английский поэт и критик. Глядя на быстрые пальцы Шольца, я думал, что в этом смысле мне далеко до Симмонса, даже если не принимать во внимание разницу лет. Не помню сейчас, что исполнялось дальше на этом концерте. Когда он окончился и мы вышли на улицу, стоянка перед театром была настолько забита каретами и автомобилями, что трудно было даже пройти. И тут мы увидели, как к одному из автомобилей подошла, пряча в меха лицо, та самая в пудре и золоте старуха, которая сидела рядом с нами на концерте. Мы подняли воротники пальто и, пробравшись наконец между машинами, вышли на улицу, где гулял пронизывающий ветер. И в этот момент перед нами внезапно выросло уродливое здание полицейского управления, которое высилось в небе черной громадой. Я почувствовал какое-то беспокойство из-за того, что там находилось полицейское управление. «Странно», — невольно сказал я. «Что странно?» — стал допытываться Нарусе. Я сказал ему первое, что мне пришло в голову, не желая углубляться в обсуждение охватившего меня настроения. Тем временем мимо нас стали одна за другой проноситься автомашины и кареты. Глава пятая. На следующий день после лекции, которую читал профессор Оцука, эта лекция на тему о философии Рикерта была наиболее поучительной из всех, которые мне довелось слушать, мы с Нарусы, подгоняемые пронизывающим ветром, отправились в харчевню Ипакуся, чтобы съесть свой обед за 20 ценов. Рикерт Генрих, немецкий философ, 1863-1936. «Ты не знаком с женщиной, которая на концерте сидела позади нас?» — неожиданно спросил меня Нарусе. «Нет. Единственное, с кем я знаком, это сидевшая рядом золото, кожа да кости и пудра». «Золото, кожа? О чем это ты?» «Не имеет значения. Во всяком случае, ясно, что это не женщина, которая сидела сзади. А ты что, влюбился?» «Какой там влюбился? Я даже не знал». «Что за чепуху ты говоришь? Если ты ее не знал, то какая разница, сидела она позади нас на концерте или нет?» Дело в том, что когда я вернулся домой, мама спросила, видел ли я женщину, которая сидела позади меня. Оказывается, ее прочат мне в жены. «Значит, тебе устроили смотрины?» «До смотрин еще не дошло. Но раз ты захотел ее увидеть, это и есть смотрины, не так ли? Твоя мама.